Глава 19. Полина. «Ах ты ж гад кучерявый, придурок с волшебными руками. Да я всю жизнь свою вспомнила с момента зачатия. Могла бы поклясться, что видела надвигающийся на меня сперматозоид. Хотя нет, это был еще один смертник на мотоцикле. Ну и на какой хрен я полезла на этого железного коня?» Я пожалела о своем решении уже через первые пару метров. Но не давать же заднее, не признаваться, что мне страшно до чертиков. Благо выражение ужаса на моем лице было скрыто шлемом. Оставалось надеяться, что оно пройдет, как только я его сниму. И я такой не останусь. Тогда никакие сиськи меня не спасут. Хоть третьего, хоть 33-го размера. Страшно-то как. Никак не могла расслабиться. Но даже не это было самым жутким. Нет. Самое обидное в этой ситуации то, что мне пришлось вцепиться в Стрельникова руками и ногами. А мне кажется, скорее всего, по завершении поездки ему придется отдирать от себя одну пациентку, у которой от паники свело руки и ноги. Хотя там со всем телом беда. Говорили, что когда ты что-то новое делаешь, в какой-то момент привыкаешь. Но я лишь считала секунды до остановки. Надо было сказать ему, чтобы он меня высадил в ближайших... Да пофиг где. Ну как это сделать? Тем временем пейзаж по бокам менялся. Я заметила это только потому, что открыла глаза все же. Мы выехали в парк или лес. Он меня что, везет на расчлененку? Точно. Взял анализы. И сейчас пустит на органы. Я так и знала. Вот всегда такое заканчивалось случайно. А потом в новостях печальные новости про пропавшие меня без вести. Ну, короче, паника, паника, паника и истеричные мысли. Мамочки родные, я слишком молода, чтобы на халяву отдавать свои почки. А мне еще и ринопластику у его друга оплачивать. А вот нет, Полинка, чтобы наслаждаться моментом. Неправильная я баба какая-то. Все нормальные бы визжали без зазрения совести. Лапали своего кумира и кайфовали. А я же трусиха, каких свет не видывал. А вдруг меня сейчас в такой позе заклинит? Поеду на операцию с раздвинутыми ногами. А-ля я прилетела в Дубай на море. Благо, в какой-то момент я услышала насмешливое. «Можно меня отпускать? Мы приехали». Разлепила один глаз, затем второй. Они же были оба открыты. Честное слово. Осторожно убрала руки с мощной мужской груди. Фух, не заклинило вроде бы. Осторожно слезла с байка с грацией крокатицы. Выдохнула. И только потом сняла шлем. Наверняка после его ношения от меня и моего образа остались рожки да ножки. «Полина Юрьевна, вы как будто никогда не ездили раньше на мотоциклах. Сказали бы... Я бы провел вам инструктаж по технике безопасности». Нагло ухмылялась эта звездатая морда. Я же смахнула длинные волосы назад и повернулась в поисках отражающих поверхностей. А врать ему не хотелось, но и отвечать в таком контексте тоже такое себе. Мне надо привести себя в порядок и еще. Я тут метро или остановки не заметила. Куда-то вы меня подвезли, не туда. А мы снова на «вы»? Мне казалось, что тот уровень доверия, что ты мне оказала, достоин упрощения. Лишь закатила глаза. А потом пошла к окну небольшого домика, который, судя по всему, оказался каким-то рестораном. А мы сейчас располагались на его парковке. Ладно, отвезу тебя потом, куда скажешь. Просто я очень хотел есть. А тут прекрасный вид и кухня. К слову, я все понимаю и угощаю. Вот же гад. Такой довольно нетонкий намек на мое финансовое нестояние. Но я так подумала, а потом и посмотрела на себя в зеркало, что пойдет. Макияж не потек, прическа была разрушена, но смотрелась даже мило. Словно я после постели с горячим мужчиной. Хотя мне-то откуда знать, как выглядят такие женщины. Тем не менее, я лишь с достоинством прошла дальше, спотыкаясь на каждом шаге. Маринка прикончит меня за хождение в ее туфлях по гравию. да и мои способности явно заканчивались на твердых ровных поверхностях. Диметрий хмыкнул, подошел ко мне и предложил руку. А я оперлась на нее. Вернее, даже не так. Я едва не рухнула на него, пытаясь удержать равновесие и достоинство вместе взятые. Но как-то так. «Тут чудесная кухня и виды. А еще дышится лучше, чем в центре, где много бетона. Так что наслаждайся». «Благодарю. А вот сделаешь мне грудь, как найду себе папика, и будем тут встречаться взглядами», — ляпнула я. Диметрий споткнулся о порожек и закашлялся. «Ну а что? Тоже мне благодетель нашелся. Я тоже умел играть в эту игру». «Какая же ты язва!» «А ты сноб с короной на голове. Хотя это не отменяет того факта, что руки у тебя золотые». «Вам столик, как всегда, Дмитрий Иванович!» Прервала наш спор милейшая грудастая блондинка-администратора. «И это он что-то делал, что ли?» «Хотя, вряд ли».